Читатель сочтет, конечно, эту беседу слишком длинной. Однако мы избавили его от доброй половины переговоров. Они тянулись еще 2 часа. Расси вышел из кабинета, не чуя под собою ног от радости. А у графа окрепла надежда спасти Фабрицио, и он окончательно решил подать в отставку. Он полагал, что ему необходимо поднять себе цену, допустив к власти таких людей, как Расси и генерал Конти, и с наслаждением думал, что это будет возмездием принцу. Черт его подери, он может выжить отсюда герцогиню, но пусть простится тогда с мечтой стать когда-нибудь конституционным королем Ломбардии. Замысел этот был нелепой химерой, но принц, хотя и человек не глупый, столько носился с ним, что страстно уверовал в него. Опьянев от радости, граф побежал к герцогине рассказать ей о своей беседе с фискалом. Его не приняли. Швейцар едва осмелился передать это распоряжение, полученное им от самой герцогини. Граф печально возвратился в свою министерскую резиденцию. Удар, нанесенный ему, сразу угасил всю радость, которую ему принес разговор с наперсником принца. Сердце его не лежало уже никаким занятием, и он уныло бродил по картинной галерее. Неожиданно, через 1/4 часа ему принесли следующее письмо. «Дорогой и добрый друг мой, ведь мы теперь только друзья, и вам следует бывать у меня не чаще 3 раза в неделю». А через 2 недели мы сократим эти посещения, все так же милые моему сердцу, до 2 раза в месяц. Если хотите угодить мне, передайте огласке наш разрыв. А если хотите, чтоб я почти по-прежнему любила вас, изберите себе другую подругу. У меня же самые широкие планы рассеянной жизни. Я намерена много выезжать в свет и надеюсь найти какого-нибудь умного человека, который поможет мне забыть мои горести. Конечно, на 1-м месте в моем сердце всегда будете вы, как друг мой, но я больше не хочу, чтобы люди говорили, будто ваш проницательный ум руководит моими поступками. А главное, пусть все видят, что и я уже не оказываю ни малейшего влияния на ваше решение. Словом, дорогой граф, помните, что вы всегда будете самым дорогим мне другом, но никем больше. Прошу вас, оставьте всякую надежду на возврат к прошлому. Все кончено. Всегда рассчитывайте на мою дружбу». Этот последний удар доконал графа и совсем лишил его мужества. Он написал превосходно составленное прошение об отставке, где отказывался от всех своих должностей и отправил герцогине это заявление с просьбой переслать его принцу. С тем же курьером герцогиня возвратила прошение обратно, разорвав его на 4 части, и на уголке листа удостоила написать: «Нет, 1000 раз нет». Трудно было бы описать отчаяние министра. «Она права», — твердил он себе ежеминутно. «Зачем я опустил слова «несправедливый приговор»? Какое-то ужасное несчастье. Может быть, оно повлечет за собой смерть Фабрицио? А тогда и мне остается только умереть». Не желая показываться во дворце, пока принц сам его не позовет, он, подавив свою скорбь, собственноручно подготовил для подписи высочайший рескрипт о пожаловании Расси ордена святого Павла и потомственного дворянства. К рескрипту он присоединил докладную записку в поллиста, где подробно изложил основания для такой награды. С каким-то скорбным удовольствием он тщательно снял копию с этих 2 документов и послал их герцогине. Он ломал себе голову, стараясь угадать план будущих действий любимой женщины. «Да она и сама еще этого не знает», — думал он. «Одно бесспорно. Она объявила мне свое решение и ни за что на свете не отступится от него». И он почувствовал себя еще несчастнее от того, что ни в чем не мог обвинить герцогиню. Она оказала мне милость, полюбив меня, а теперь разлюбила за мою ошибку, хотя и невольную, но такую, которая может привести к ужасным последствиям. Какое же право я имею роптать? На следующее утро граф узнал, что герцогиня возобновила светскую жизнь. Накануне она посетила все дома, где был приемный день. Что с ним будет, если они встретятся в каком-нибудь салоне? Как говорить с ней? Какого тона держаться? А разве можно не заговорить? Следующий день был мрачным. Повсюду распространились слухи, что Фабрицио казнят. Весь город пришел в волнение. Прибавляли, что принц, в уважение к знатному имени осужденного, соблаговолил назначить казнь через отсечение головы.